Открытие расширения Вселенной. Далекие звездные системы, галактики и их скопления являются наибольшими известными астрономам структурными единицами Вселенной. Они наблюдаются с огромных расстояний, и именно изучение их движений послужило наблюдательной основой исследования кинематики Вселенной. Пионером измерения лучевых скоростей у галактик был в начале нашего века американский астрофизик Слайфер. В то время еще не были известны расстояния до галактик и велись ожесточенные споры, находятся ли они внутри нашей звездной системы галактики или далеко за ее пределами. Слайфер обнаружил, что большинство галактик, 36 из измеренных им 41, удаляется и скорость удаления доходит почти до 2000 км в секунду. Приближались к нам только несколько галактик. Как выяснилось позже, Солнце движется вокруг центра нашей галактики со скоростью около 250 км в секунду. И большая часть скоростей приближения этих нескольких ближайших галактик связана именно с тем, что Солнце сейчас движется к этим объектам. Итак, галактики, согласно Слайферу, удалялись от нас. Линия в их спектрах была смещена к красному концу. Это явление получило название красного смещения. В 20-х годах были измерены расстояния до галактик. В 1923 году американский астроном Хаббл открыл первую Цефеиду в одной из ближайших к нам галактик в созвездии Андромеды. Через год им было уже открыто более 10 цефеид в этой галактике и 22 цефеиды еще в одной галактике в созвездии Трехугольника. Цефеиды были открыты и в других галактиках. Расстояния до этих цефеид, а значит и до галактик, в которых они находятся, оказались гораздо большими, чем размер нашей собственной галактики. Тем самым было окончательно установлено, что галактики – это далекие звездные системы, подобные нашей. Для установления расстояний до галактик, помимо цефеид, уже в первых работах использовались и другие методы. Так, одним из таких методов является использование ярчайших звезд галактики как индикатора расстояний. Ярчайшие звезды, по-видимому, имеют одинаковую светимость и в нашей галактике, и в других галактиках. И по этой стандартной свече можно определять расстояние. Но ярчайшие звезды имеют большую светимость, чем цефеиды. Могут быть видны с больших расстояний, являются таким образом более мощным индикатором расстояний. Сравнение расстояний до галактик со скоростями их удаления, скорости были определены еще Слайфером и другими астрономами и только исправлялись за счет учета движения Солнца в галактике, позволило Хабблу установить в 1929 году замечательную закономерность. Чем дальше галактика, тем больше скорость ее удаления от нас. Оказалось, что существует простая зависимость между скоростью удаления галактики и расстоянием до нее. Скорость прямо пропорциональна расстоянию. Коэффициент пропорциональности называют теперь постоянной Хаббла. Согласно измерениям Хаббла, галактики, находящиеся от нас на расстоянии 1 миллиона световых лет, удаляются со скоростями 170 км в секунду. Со временем открытия Хаббла прошло более 50 лет. Неизменно выросла мощность астрономических исследований. И эти исследования подтвердили закон Хаббла. Закон пропорциональности скорости удаления галактик их расстояния. Однако оказалось, что величина коэффициента пропорциональности была Хабблом сильно завышена. Дело было в том, что расстояние до галактик было определено им с ошибкой. Они были занижены раз в 6-10. Удивляться этому не приходится, ибо, как мы видели, для определения больших расстояний надо было пройти по ступенькам длинной лестницы, и ошибки возможны на каждой ступеньке. Главные источники ошибок были установлены лишь после 1950 года, когда начал работать крупнейший в то время 5-метровый телескоп обсерватории Маунт-Паламар. В 1952 году американский астрофизик Бааде обнаружил, что цефеиды того типа, который использовал Хаббл, в действительности примерно в 4 раза ярче, чем думали раньше. Это означало, что расстояние до ближайших галактик, определенное по цефеидам, в действительности примерно вдвое больше. После добавочных уточнений оказалось, что расстояние до ближайших галактик надо утроить. Ошибка в этой ступеньке лестницы повлекла за собой ошибки и в последующих. Все измеренные расстояния и до более далеких галактик также пришлось утроить. До описанного измерения шкалы расстояний казалось, что все соседние галактики заметно меньше нашей. Это выглядело странным. После пересмотра шкалы стало ясно, что многие галактики по размерам такие же, как наша, и даже больше. Такой вывод подкреплял уверенность в правильности пересмотра шкалы расстояний. В конце 50-х годов выяснилось, что есть существенные ошибки и в последующих ступеньках лестницы, ведущей вдаль Вселенной. Расстояния до более далеких галактик, где цефеиды уже не видны, тоже были определены Хабблом с ошибкой. Причин было две. Первая была связана с тем, что для определения видимого блеска очень слабых звезд в других галактиках надо приводить сравнение их блеска с известными стандартами. Это очень сложная задача, и оказалось, что в стандартной процедуре измерения имеются погрешности. Вторая причина неточности состояла в том, что Хаббл ошибочно принял за ярчайшие звезды в далеких галактиках, эти звезды использовались им как стандартные свечи, очень яркие газовые облака ионизированного водорода. С таких больших расстояний эти облака выглядели яркими точками, подобные звездам, что и привело к ошибке. В результате шкала расстояний до далеких галактик была увеличена еще примерно в 2,2 раза. Если мы учтем все сказанное, то окажется, что все расстояние до самых далеких галактик больше, чем думал Хаббл, примерно в 6-10 раз. Точнее сказать, пока невозможно. Столько же раз оказалось меньшим постоянное Хаббла, чем считал сам Хаббл. Согласно современным данным, галактики на расстоянии 1 миллиона световых лет от нас удаляются со скоростью около 25 км в секунду. После этих уточнений вернемся к принципиальному значению открытия Хаббла для нашего понимания строения Вселенной. Это открытие показало, что галактики удаляются от нас во все стороны, и скорость этого удаления прямо пропорциональна расстоянию. Этот факт вызывает невольное удивление. Почему именно от нас, от галактики, происходит разбегание других галактик? Неужели мы находимся в центре Вселенной?